начинается семестр. Я, как летописец Нестор, должен лекции писать. Лакатакатяркак, посещать почти все пары, разбирать все семинары, должен много узнавать. Но если ты студент, то весело живешь, а только заморочно. Экзамен да зачет тебя не увлечет, я это знаю точно. Утром так мохнатый душит, не могу я встать покушать, я хочу лежать и спать. Опять на часах рань господня, спать вчера я лег сегодня, не хотел комп отпускать. Опять, но если ты студент, то весело живешь, а только заморочно. Экзамен на зачет тебя не увлечет, я это знаю точно. Сосиана весь семестр, ведь в зачетке много места. Все долги опять сдавать, опять. Но зато какая память, ведь геймер не исправит, веселиться, угорать.